Черные дыры. Многие звезды теряют значительную массу на заключительных стадиях ядерной эволюции. Одним из проявлений этого является фаза планетарной туманности. Планетарная туманность состоит из центральной звезды, в которой происходит горение гелия, и окружающей ее светящейся оболочки, состоящей из недавно выброшенного газа. Если масса звезды первоначально была меньше 6 масс Солнца, то со временем она становится белым карликом, состоящим главным образом из углерода, а все вещество, богатое водородом, выбрасывается наружу. Звезды с массами 6-8 солнечных масс могут испытать заключительное взрывное сжатие и не оставить после себя никакого ядра. Поскольку давление выраженного вещества не растет с увеличением температуры, то внутрь поступает все больше энергии, пока температура ядра не достигнет такой величины, что возникнут условия для катастрофической детонации углерода. При массе звезды, равной 8-50 солнечным массам, гравитационные силы таковы, что ядерная эволюция ядра звезды продолжается до тех пор, пока не образуется железное ядро с массой около 1,5 солнечных масс. После того, как запасы ядерной энергии звезды будут исчерпаны, происходит коллапс ядра и образование нейтронной звезды, а внешняя оболочка выбрасывается наружу при последующем взрыве сверхновой. Предполагается, что звезды с массой более 50 солнечных масс коллапсируют в черные дыры. Точный предел массы, выше которого образование черной дыры неизбежно, неизвестен. Примечание диктора. Далее на странице 266 следует рисунок 106, лебедь Х1. Самый большой темный объект в центре этого фотографического негатива – звезда HDG 226-868, отождествленная с рентгеновским источником лебедь Х1. На фотографии отмечено положение источника радиоизлучения – крестик, который совпадает с положением рентгеновского источника. Положение радиоисточника было определено с высокой точностью, а вариация в интенсивности радиоизлучения совпадает с изменением интенсивности рентгеновского излучения, что позволяет астрономам отождествить объект HDE 226-868 с лебедем Х1. Сам по себе рентгеновский источник является компактным объектом, возможно, черной дырой, которая обращается вокруг этой звезды и притягивает вещество из ее внешних слоев. Конец примечания диктора. Однако совершенно очевидно, что в звездах с достаточно большой массой даже предельно возможное давление выраженных нейтронов не в состоянии сдержать коллапс. Гравитационное поле становится настолько сильным, что свет не может преодолеть его и покинуть звезду. Это напоминает улыбку чеширского кота. Смотри примечание. Примечание. Имеется в виду улыбка чеширского кота в замечательном произведении классика английской литературы и математики Льюиса Кэрролла. Смотри Кэрролл. Л. Алиса в стране чудес. Алиса в зазеркалье. Серия «Литературные памятники». Москва. Наука. 1978 год. Конец примечания редактора. Когда звезда коллапсирует, образуя черную дыру, от нее остается только гравитационная сила. Как и в случае образования нейтронной звезды, резкое высвобождение ядерной и гравитационной энергии, связанное с заключительным коллапсом, может приводить к мощному выбросу внешней оболочки звезды. Одним из наиболее волнующих исследований в современной астрономии была попытка обнаружить черную дыру. Хотя свет не может уходить из черной дыры, возможно, что черная дыра входит в тесную двойную систему и захватывает вещество, выбрасываемое звездой-компаньоном. Двигаясь по спирали в черной дыре и образуя диск, вещество разогревается и, прежде чем окончательно исчезнуть в черной дыре, испускает интенсивное рентгеновское излучение. Большинство астрономов, ведущих наблюдения в рентгеновском диапазоне, утверждают, что один замечательный источник рентгеновского излучения Лебедь-Х1, по-видимому, является черной дырой. Рисунок 106. Лебедь-Х1 выделяет в этом смысле по той причине, что этот источник рентгеновского излучения, вероятно, содержит более 8 солнечных масс. Такой результат получен из анализа периода и вариации светимости оптической звезды компаньона Лебедя-Х1. Такой анализ позволяет нам рассчитать орбиту и массу черной дыры. Согласно любой из возможных моделей, объясняющих рентгеновское излучение Лебедя-Х1, источник этого излучения должен быть компактным объектом, либо нейтронной звездой, либо черной дырой. Однако теория гравитационного коллапса и теория устойчивости звезд указывают на то, что никакая нейтронная звезда не может содержать больше 4 солнечных масс. Менее определенный, но более реальный верхний предел массы нейтронной звезды составляет всего лишь 2 массы Солнца. Таким образом, отождествление Лебедя Х1 с черной дырой представляется вполне разумным.